Часть первая. Исторические факты. Глава первая. Текстология Нового Завета. В данной главе, в текстологическом исследовании новозаветного корпуса, мы будем говорить не о духовном, не о том, что можно почувствовать за буквами Писания, но исключительно о Писании, как о феномене конкретной культуры, как о средстве и форме, как о творении, прошедшим через человеческие руки. К настоящему времени, в основном благодаря археологическим изысканиям, стали известны 4000 полных древних списков Нового Завета и более 25 тысяч его фрагментов. Считается, что самые древние тексты Евангелия могут быть датированы лишь началом II века нашей эры. Самый ранний из них, а именно отрывок Евангелия от Иоанна, представляет собой пергаментный клочок размером 6,4 на 8,9 сантиметра и содержит лишь несколько стихов. Каково было содержание всего прото-евангелия, по такому фрагменту судить невозможно. Следующий по времени текст, относимый его издателем к началу III века нашей эры, папирус из библиотеки Бодмера, содержащий фрагменты Евангелия от Иоанна. Интересно отметить, что этот, казалось бы, самый ранний, наиболее полный образец Евангелия носит следы неоднократной обработки. Как отмечает профессор Мецгер, данный папирус уже, цитата, является смешанным. В нем переплетаются элементы александрийского и западного типов текстовки. Примечательно, что эта рукопись насчитывает около 440 исправлений, сделанных между строк, над стертыми местами и на полях. Большинство из них, по всей видимости, является исправлением писцом собственных же ошибок, допущенных по небрежности. Часть же исправлений указывает на наличие другой рукописи, по которой проводилась справка текста. Несколько отрывков содержат уникальное чтение, которое отсутствует во всех других рукописях. Конец цитаты. 440 исправлений самого раннего из полных евангельских текстов, да еще написанного небрежно, впечатляет. Следующим, датируемым издателями 175-225 годами, является кодекс, содержащий Евангелие от Луки, иллюстрация 1, и от Иоанна. Из первоначальных 144 страниц отсутствует 42 страницы. И только Синайский кодекс, иллюстрация 2, написанный в IV веке, как отмечает Мецгер, по традиции занимает первое место в списке новозаветных рукописей, то есть служит главным свидетельством о тексте Евангелия. Данный текст принадлежит к новой эпохе, эпохе победившего христианства, времени Константиновой церкви. Здесь в еще большей мере прослеживается корректорская линия. Цитата. Тип текста, отмечает Мецгер, представленный в Синайском кодексе, в целом принадлежит Александрийской группе, но также содержит определенный пласт разночтений из западной группы. Здесь несколько писцов проделали работу корректора. Позднее, возможно, в VI или VII веках, группа корректоров, работая в Кесарии, несла в тексты Нового и Ветхого Заветов большое количество исправлений. По этим чтениям можно судить о том, что текст Синайского кодекса пытались править по другому образцу. Согласно сведениям, приведенным в Колофоне, этот образец считался очень ранней рукописью, которую исправлял блаженный мученик Памфилий. Кесарийский умер в 309 году. Другими словами, мы сегодня имеем евангельские тексты лишь в той редакции, которая дошла до нас после времен активной текстологической деятельности конца II века или даже после деятельности отцов Константиновой государственной церкви после 325 года. Кстати, большинство христиан более тысячелетия не имело никакого понятия о текстологических расхождениях Священного Писания, поскольку сей факт тщательно скрывался церковью. Говорилось о Священном Писании, однако где изначальный оригинал этого Священного Писания, или хотя бы его общепризнанная во всех церквах и во всех христианских странах копия, никто не знал. Первая подборка разночтений применительно к небольшому количеству новозаветных текстов была осуществлена лишь в 1550 году в многоязычном издании Библии, осуществленном Стефаном. Такая работа оказалась возможной благодаря свободомыслию, протестантству и появлению технологии книгопечатания. Спорные фрагменты Писания пытались восстановить по цитатам Писания в трудах раннехристианских авторов. Однако было признано, что судить о содержании новозаветных текстов по ним также совершенно невозможно, поскольку уже в те времена существовали различные редакции текста, и своими цитатами из Писания искомые авторы только демонстрировали свою приверженность к соответствующей традиции. Кроме того, тексты данных авторов, в свою очередь, подвергались правке более поздних переписчиков на предмет соответствия поздним канонизированным версиям Нового Завета. Мецгер обращает внимание на то, что прежде чем с уверенностью оперировать патристическими сведениями, современный А.В. переводчик обязан проверить, не было ли поздних правок. Тексты трактатов отцов церкви, так же как новозаветные рукописи, претерпевали изменения в процессе переписывания. Писец всегда стремился ассимилировать цитаты из Священного Писания к форме текста, обычной для поздних рукописей Нового Завета, текста, который писец, возможно, знал наизусть. Особенно показателен в этом отношении Ориген, поскольку он редко дважды цитирует один и тот же отрывок, используя одни и те же слова. Считается, что Ориген, либо же его переписчики в данном случае, страдали памятью. Подобное вряд ли приложимо к Оригену, однако есть и другое объяснение разночтений. В комментарии на Евангелие от Матфея Ориген, умер в 254 году, сетует на то, что в его время, цитата, «отличие рукописей Евангелий друг от друга колоссально, как из-за небрежности писцов, так и из-за непростительной халатности тех, кто имел отношение к этим текстам. Они либо не брали на себя труд проверять переписанное, либо в процессе проверки сокращали или дополняли текст, как им заблагорассудится». Конец цитаты. Известно, что папа Дамас из-за разночтений в Евангелиях обратился к Иерониму 342-420 с просьбой начать работу по исправлению текстов латинских Евангелий. О доктринальном характере его вмешательств в новозаветный корпус писаний свидетельствует, например, его письмо к Минервию и Александру, где он пишет о различиях в текстах послания Павла, 1 Коринфянам 15:51.